Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша, добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, вы с нами не соскучитесь. Да, тем более, что тема сегодня будет очень интересна и, на мой взгляд, очень и очень актуальна. Сейчас, кому не лень, говорят про КОПУ, про самоорганизацию, про местное самоуправление, про взаимодействие мужского и женского, про варны начали говорить, про всякие там касты, про сословия. В общем, жизнь кипит, все в этом хотят разобраться, не только с точки зрения, как там было в индуизме, а как и у нас было, не как там вот к нам впитывали что-то, вбрасывали нас, а мы впитывали, а как это на самом деле было. И вот пришло время, на мой взгляд, поговорить о том, а как же была устроена система вот этой самой КОПы, вот этой самой ВЕСИ, весевого вот этого артельного, общинного управления, и как соединялись с ним женское и мужское. Почему этот вопрос, на мой взгляд, очень актуальный на сегодняшний момент, очень важный и весомый? Потому что встречаешься где-то в каком-либо сообществе с людьми, которые хотят что-то там сделать, ну, полезное, доброе, обсуждать серьезные темы. И там возникает вопрос, а как мы это будем решать? И с кем мы будем решать? В каком составе? Ну, естественно, самое простое, когда все-все-все вместе собрались и вот так что-то там типа пытаются решить. Естественно, что в таком формате, где все-все подряд, ничего не получится, уже наломано огромное количество дров, шишек набито. И все это превращается в клуб друзей по интересам. Ну, например, там сходили за грибами, ой, я грибки принесла, ой, рыжики, а я там дров нарубил, а я вот, ну и так далее. Вот об этом пишут. Вроде бы взрослые люди собирались обсудить важную тему. Главное не просто обсудить, а решить. А все свелось к тому, что вот кто-то там вышел, кто-то там еще пришел, и ничего не происходит. Ладно, здесь все понятно. Есть люди, которые более серьезно к этому подходят. Они говорят, итак, мы собираем только тех, которые не просто болтуны, не только те, которые там про грибы, цветочки пишут, либо о том, как нас там в очередной раз где-то нагнули и что-то там нам сделали. Потому что это и так нам всем известно. А мы хотим что-то менять, что-то решать. И вот опять собирается такой круг, где мы видим, что да, вроде бы вот этого уже нет, что вроде уже там про природу фотографии не сбрасывают, не пишут «здравствуйте, до свидания», и как я там живу, а о чем-то серьезном говорят. Ну, там касаются политики, экономики, управления. Но там опять все очень разношерстно. И решить проблему также не удается. Потому что там есть и дети, есть подростки, есть женщины, и мужчины, и старики, и все разных уровней понимания этого мира. То, о чем вот часто говорят, там разные социальные, то есть общественные группы с точки зрения понимания, либо, как сейчас говорят, славяно-русская варновость разная. И поэтому не могут найти общий язык, не могут решить. Лебедь, рак и щука получается. Понятно, куда лебедь, куда щука, куда рак, а воз и ныне там. Дальше объединяются люди еще более плотненько, когда говорит, так, понятно, значит, вот давайте-ка мы молодежь вот такую, которая зелена, которая занимается только своим телом, у которых гормоны играют, и которые хотят перед другим выпендриться, которые опыта не имеют, мы сюда звать не будем. Собираются такие серьезные дяди и начинают что-то обсуждать. Но потом возникает вопрос. Дядя-то ладно, дяди, а с тетями что будем делать? Ну, неужели тети у нас, те, которые тянули на себе многие годы всю нашу общественность, она честно признаться, что мир был, в общем-то, хотя говорили, что он мужской, на самом деле он был женский. Потому что женщина брала управление, вот этот феминизм появился, и он дух феминизма пропитывает наше общество, хотите или не хотите это, потому что вроде бы устои остались семейные, но кто там руководит и как руководит, это все видно. И вот возникают такие споры. Мужское, женское, круг, надо, чтобы это все решать, а без женщин мы не решим. И вот я был неоднократно свидетелем, когда такие круги тоже начинают рассыпаться. И нам пришло время определиться, может ли женщина входить в круг такой. Если может, то на каких условиях? А что это за круг и как нам быть? Вот мне хотелось бы, чтобы ты начал эту тему развивать, а я, естественно, тоже дам свое суждение. Ну, хорошо, Лёш, замечательно. Ты вот как бы зацепил, так сказать, очень важный момент, который сегодня мы наблюдаем. Но вот, друзья, чтобы все-таки не просто вот у нас у каждого, исходя из своего жизненного опыта, есть какой-то, ну, так сказать, выбранное отношение к этим вопросам. Да, оно основано там на каком-то сборе там информации, каким-то там предпочтениях, симпатиях, там своего какого-то опыта. Да, и вот мы часто вот это вот свое сложившееся представление об этих вопросах мы как бы, ну, выдаем за, ну, самое, самое правильное, самое главное и так далее. Но иногда и не позволяем себе углубиться в суть природы этих вещей. И вот здесь как бы там кому, может быть, показалось как бы уходом в сторону, мы же как вот, допустим, ну, как, каким-то образом мы стали вот на Народном славянском радио людьми, ну, такими примелькавшимися, да, вот нас там слушают, одобряют, кто-то такое, ну, и вот очередной раз мы там каких-то определений навешали, и вроде все, вопрос исчерпан. Нет, здесь надо разбираться по-серьезному, по-взрослому. Вот смотрите, чтобы понимать эти вопросы, нам надо окунуться прежде всего в разницу вот это природных явлений, чем является мужчина, чем является женщина. Нас вот в этих, так сказать, последние, особенно где-то полтора ста лет, да, смешали, ну, вокруг так называемого представления о том, что мы прежде всего человеки, да, и это нас объединяет вроде бы. И без, так сказать, серьезного понимания природных различий вот в этих, так сказать, моментах, нам не разобраться, что есть что. Так вот, давайте хоть немножечко коснемся вот этого, так сказать, среза того, как в природе выглядят по-разному мужчина и женщина. Ну, смотрите, природа не зря нас как бы, ну, поделила, условно говоря, на мужское и женское. Ведь смотрите, это разные уровни природы. Они очень по-разному взаимодействуют с природой, очень по-разному даже какие-то вещи, ну, активизируют через себя. И вот если, как говорить вот это понятиями плюс-минус, да, инь-янь, как еще там говорят, да, то получается, что вот это отношение разнополярных состояний, они и создают такой своеобразный вектор движения в какую-то новую сторону, новое явление, новое событие, новое решение этих обстоятельств. И вот если говорить о природе мужского начала, это прежде всего активная целеустремленность в поиск новых свойств в жизни, новых инструментов. То есть это стратегическая, так сказать, взгляд куда-то далеко вперед. Вот. И на основе этого, тогда исследуя вот эти все, так сказать, дальние цели, задачи, проверяя их там жизнестойкость, применимость, и испытать это все на опыте, сделать это вот как бы, ну, таким новым инструментом, за счет которого мы растем, продвигаемся в жизни, над собой там что-то новое создаем и так далее. Вот этот вектор там, вдалеке, в неизвестном, находить, применять и это все, так сказать, делать частью своей новой жизни, а без этого развития вообще никогда не получается. Вот это одно из мужских свойств. И женщине это просто недоступно. У нее мозги совершенно по-другому работают. Не потому, что они там плохие или нет. Речь вообще не об этом идет. Они просто по-другому. И вот то, что мужчина принес вот ареал семьи, рода, пространства, где он взаимодействует с женщиной уже гораздо ближе, да, вот она уже, это обладая тоже удивительными свойствами, понимаете, мужчина – это исследователь, так сказать, разведчик, который все время идет за пределы этого круга, ну, условно, скажем, семьи, да, и он привносит эти новые инструментарии, новые свойства и так далее. А женщина обладает этой, ну, чувствительной способностью к тому, что есть, к тому, что уже выработано, то, что еще не новое, а вот все, что есть в природе, как, ну, свершившиеся факты, какая-то, так сказать, созданная реальность, эта женщина очень хорошо чувствует, как, ну, своего рода знание. Вот очень многим женщинам, им кажется, вот это, ну, как бы словесное теоретизирование мужчин об идеях, им кажется, это какой-то, ну, детский сад, понимаете, они так, так со стороны смотрят, как-то с такой своеобразной, так сказать, ну, вот такой материнской заботой, ну-ну-ну-ну, потому что все, что есть, они это чувствуют как часть самих себя. И вот женская задача в этом контексте, она как раз и призвана вот эти все новости, вновь созданные структуры, объекты, явления, инструменты и так далее, сгармонизировать, то есть вписать в это жизненное пространство, навести лад во всем этом, чтобы это чувствовалось как гармония новостей, которые вписались вот в этот новый, так сказать, новое пространство, которое было старым, но оно стало новым, потому что сюда новое вошло. Вот это, ну, я бы сказал, самая главная женская особенность. Вот. Очень часто женщина, ну, как бы способна еще и как бы вот учитывая вот эти вот природные особенности, вот именно за счет этой разницы мы вместе движемся вперед. И только вот это гармоничное взаимодействие, сотрудничество, постоянный компромисс вот в этом, они позволяют человечеству, как виду, да, все время продвигаться вперед. И здесь очень важна еще женская особенность, о которой многие женщины сегодня просто забыли, да, вот создавать это пространство гармонии, в котором мужчина чувствует как фундамент, как, ну, я бы сказал, такую зону безопасности, где он всегда принят, где он понят, где он может восстановиться, отдохнуть. И в этом же вот пространстве женщина всегда находит такую мотивационные, так сказать, моменты, которые позволяют мужчине вдохновиться, ну, я бы сказал так, на новый поиск, на новый подвиг, на новые решения, на доставать не из себя вот этих, ну, как бы, воли, которая готова на новые дела. Это очень-очень важно. Это все такие так своеобразные тонкие взаимодействия между двумя, которые вместе и создают человечество как вид, вот, и вот, опираясь на эти разные грани. И здесь, конечно же, вот в вопросах вот этих дальних исследований для женщины это не свойственно, понимаете? Для нее свойственно вот ладить пространство, в котором все вот то, что есть, то и есть. Вот. И когда мы очень часто сталкиваемся с этими, как ты говорил, феминистками так называемыми, да, а сегодня время такое, что очень много людей начитанных, говорливых, которые привыкли быть в центре внимания, это очень часто касается и, ну, как бы женского круга. И сегодня я наблюдаю очень многих женщин, которые вот обладают вот этим, ну, я бы сказал, мужским началом, да, то есть вот авторитарностью своего рода. Она что же каким-то образом формируется в семье, когда, допустим, девочка видит о том, как мать, так сказать, постоянно строит своего мужа, своего мужчину, да, и сама принимает решения за всех и вся. Многие мужчины, к сожалению, очень быстро соглашаются с этим. Почему? Да потому что это же освобождает его ответственность. Ну, ты принял это решение, ну и тащи, а я что? Я сбегаю, я там прибью гвоздь там, или еще что такое. Но быть вот ответственным за решение, быть поиском вот этого мужского начала, так сказать, устремленным за пределы, так сказать, своего, ну, как бы привычного пространства, вот, он уже не хочет, ему это устраивает. А девочка, наблюдая такие отношения, она очень быстро перенимает эту модель поведения, как у мамы, и тоже начинает становиться такой авторитарной. И ей попадется, как правило, вот такой же мужичок, который ничего не хочет решать, ничего не хочет делать. Ну, ты приняла решение, ну и хорошо. И я тут вот буквально, ну вот на моих глазах одна, так сказать, семья живет, да, в которой, ну, мужик, не знаю, так раза в полтора больше меня, там, кровь с молоком, такой красавец и так далее. Она работает медсестрой. Вот он 4 года сидит у нее на шее, абсолютно ни черта не делает. Она сутками там пропадает на работе, кормит его, платит за квартиру, еще снимает эту квартиру, да. А он сидит, в танчики играет. Вот все, его это все устраивает. Он ничего не умеет, ничего не хочет, он даже там гвоздь прибить не может. Еще мама, его мама, за него платит алименты предыдущим детям. Ну, это же вообще ужас, да? Ну, вот женщины, привыкая к такому, так сказать, что они хозяева, что они, так сказать, все знают, все, они начинают уже заниматься тем, что вот во внешнем круге отношений с людьми, да, они начинают поучать, начинают рассказывать. Вы все тут не о том говорите, вы все тут не то делаете, вы все тут ничего не понимаете. Вот главное, я сейчас скажу, и вот таких очень много тоже сегодня, к сожалению, вот, понимаете, вот мотивирует таких женщин вот эта вся палитра тех обстоятельств, чувств, мнений о себе, о жизни. Вот это эго то же самое, сказать, и воспитание, которое таким образом сложилось. И они, как правило, начинают активно лезть, а еще и кто-то их поддерживает, потому что они там фразы умеют строить, они там как будто бы там какую-то праведность говорят. А на самом деле это уже не мужское начало, понимаете? Пытаться, так сказать, создавать какие-то вещи, которые не свойственны женской природе. И вот об этом наши предки очень хорошо, отчетливо и знали, и понимали. И действительно были, ну, как бы разные зоны, я бы так сказал. Зоны влияния, зоны, ну, как бы профессионализма, которые эти свойственны женскому началу, эти мужскому. И если женщине надо, она просто ставит вопрос перед мужчинами, но вопрос, который решает, я бы сказал, полноту гармонии, а не того, что там делать. Ну, к примеру, если я как конструктор, то женщине достаточно поставить задачу, вот, ну, придумай мне то, что мне, так сказать, облегчит, например, стирать. Все, дальше мне не надо рассказывать, как это все будет. Я изучу этот вопрос и, в конце концов, сконструирую стиральную машину, вот, о чем в истории человечества без конца много раз подобные вещи повторялись. Все, твоя задача просто поставить суть вопроса, и все. А дальше уже мы сами все сделаем. Но когда женщина берется за то, чтобы руководить каждым шагом, и все время его, так сказать, подвергать какому-то сомнению, постоянной критике, постоянному вот этому управлению по мелочам, да еще часто через чувство вины, через чувство какого-то там страха, да, вот это уже, конечно, беда в наших отношениях. То есть для того, чтобы понимать эти вопросы, я еще раз подчеркну, надо окунуться на уровень природных особенностей. Они очень разные. И именно эта разность и вот это взаимодействие этих разниц, они создают вектор развития. По-моему, так вот, что касается, так сказать, мужского и женского начала. Теперь ты продолжи. Хорошо, благодарю. На самом деле ты раскрыл достаточно хорошо взаимодействие мужчины и женщины в семье, и что из этого потом получается, и самое главное, как потом это все отражается на нашей жизни. На самом деле, если мы изучим многие работы ученых, и психологов, и физиологов, мы придем к следующему простому заключению, что мужчина и женщина, во-первых, отличаются по половому признаку. Ну, это всем понятно, это смешно, наверное, об этом даже смысла нет говорить. Но ведь дальше эти половые органы – это только вершина айсберга. Там внутри очень много чего находится, то, что это обслуживает. И это все, что там находится, влияет на человеческий мозг. Например, мужчина постоянно находится в состоянии выработки генетического своего материала, который он должен отдать женщине, из чего что-то вот там произойдет, да, и появится наследник, либо наследница, то есть продление рода произойдет. И этот фон постоянный у мужчины. Там передвижение вверх-вниз очень минимальное. И он быстро восстанавливается после, например, соития, когда происходит то, что нужно, он опять быстро восстанавливается на свою точку, и вот мужчина в этом вот находится постоянно. А у женщины синусоида очень большая, она и во времени большая, и она по амплитуде очень большая. Например, созревание, которое влияет на то, как мыслит женщина, идет созревание, наступает пик, там все вот готово, и теперь женщины даже на уровне подсознания надо сделать так, чтобы это все вместе так слилось, да, с мужским, и чтобы ребенок появился. Это на уровне подсознания, так женщины не думают, но гормональный фон в этот момент меняется очень сильно, так, вершина. Потом происходит освобождение, если вдруг не было соития, или там наоборот, соитие произошло, и начинается рост, у женщины там по-другому все начинает делать. Но в большинстве же случаев идет спад. Потом он достигает минимального уровня, где гормональный фон очень-очень слабый, либо по-другому настроен, и женщина мыслит по-другому в этот момент. Вот просто мыслит, она говорит по-другому, у нее другие интересы, другие вкусы. Потом опять пошел рост, опять и так далее. И вот в течение месяца у нее туда-сюда это все бултыхнулось. И в течение месяца, там, за 14 дней, то она была вот здесь, то 14 дней она вот здесь находится. И мужики говорят, я что-то не понимаю, что происходит с женщиной. Вот тут она нормально сидит, тут ненормально, тут опять нормально, тут опять ненормально. И многие женщины говорят, что, зачем это говорила, я не должна была это говорить, зачем я так истерила, не должна была истерить. Ну вот просто вот этот фон эмоциональный, который вырос из гормонального фона, на мозги давил, вот тебе и случается такое. Недаром же те, кто пытается что-то впендюрить, такие вот есть у нас ребята, которые любят там продать замки там где-нибудь на Марсе, либо на Луне, они всегда говорят, вы, мужчина, не приходите один, вы приходите с дамочкой со своей. Почему? Да потому что, когда дамочки вот это все распишут, она все деньги отдаст, лишь бы только вот этот образ красивый к себе взять в голову. И вот эта эмоциональность излишняя женщин часто приводит к тому, что женщина последнее все, что есть в семье, выносит, идут последним какого-то бандиту, разводилове, а мужик говорит, ты что, дура что ли? Говорит, ну вот так случилось, я ничего не могла с собой сделать. Либо там цыганская магия на нее работает и так далее. То есть, к чему это все вел? Женщина очень эмоциональна, и эмоциональность нестабильна. Она то вверх, то вниз поднимается. Ну, так устроена психика женщины. И вот себе представьте, что женщина, даже очень разумная, мудрая, оказалась в сообществе, где сидят такие вот мужи, у которых ровный фон, да, вот они такие все головастики, они там думают о державе, такие все вот насупленные. И она такая эмоциональная, вдруг пришла с этим фоном и смотрит на мужиков с точки зрения, опять же, это подсознание, она так не смотрит, у нее там с мужем все хорошо, да, представим, там дети, все. И она смотрит на мужиков, как на неких таких партнеров в потенциале. И она начинает на них с точки зрения своего женского обаяния действовать, и все свои мысли правильные приносит так, чтобы вот фоном было женское обаяние. Мужики, что многие делают в этом случае? Все, языки высунули, и там дальше никакой сбор не получается. А у нее же еще гормональный фон, еще вот это ароматы, все запахи, которые не может мужчина объяснить. Он просто их чувствует где-то на подсознании. Ну и что из круга получилось? Либо наоборот, она приходит в состояние, когда у нее там все болит, все что-то не так. И она начинает там все там козлы, все идиоты. Ну, опять же, на уровне подсознания такое выстреливает. Хотим мы, не хотим. И мужчина сразу настораживается. Что, драка, что ли, начинается там сразу, раз, это в позу, да? Где чего? Или приходит в состояние такое, а, хорошо, случилось, все замечательно, я отдыхаю, и там, да, ребят, ну о чем вы говорите? Давайте о цветочках поговорим, пойдемте там в парк погуляем, грибков наберем. Она говорит, да мы тут решаем. А у нее мысли, опять же, на уровне подсознания. Гормональный фон управляет человеческим мозгом, а мозг тогда уже и подхватывает те мысли, которые идут, ибо создает условия. Поэтому вот эта вот структура большой синусоиды не совпадает с синусоидами маленькими мужскими. И так или иначе проблема возникает. Мало того, представим себе, что сейчас мы живем в обществе, которое вымирает. Ну, давайте честно все это скажем, да, представим это себе. И ученые сказали, что если у вас менее двух детей, а лучше двое с половиной, ну, двое с половиной – это как, значит, трое, да, то в этом случае современное общество не может себя поддерживать в том количестве, которое сейчас есть. Потому что у нас бывают, ну, смерти какие-то там, упал ребенок, разбился, инвалидом стал, пошел в армию, подстрелили, там, машина и прочее, прочее, прочее, да, травмы и смерти. Поэтому три – это минимально сколько должно быть с учетом вот всех опасностей, которые в мире возникают. Но это ж только сохранение вот этого нашего малого состояния. А для того, чтобы развиваться – стабильно, по чуть-чуть, нужно уже 4, чтобы развиваться быстрее 5, а чтобы быстро восстанавливаться, это нужно 6 и больше. И вот теперь представьте себе, что женщина, которая встала, ну мы же про державных сейчас уровень говорим, не просто про феминисток, которым пофигу там дети, и там сама залетела, сама и виновата, с такого же уровня говорят, и там никогда не буду беременеть, я не свиноматка. Так вот, мы говорим с точки зрения нормальных женщин, которые думают о будущем, которые понимают, что вот просто так дети не родятся, их надо воспитывать. Так вот, представьте, у нее мало-мало-меньшее, а она пришла на мужской круг. Тут ей надо сиську достать, чтобы покормить ребенка. Где она это будет делать? Она это будет делать в стороне. Она же не станет посреди круга, там будет там держать и кормить, чтобы все мужики отвлекались, там что-то чавкает, да, там это, и там ребенок описывался, обкакался, надо пеленки заменить и так далее. Вот женщина в таком состоянии может ли в полной мере воспринять все проблемы, которые в круге поднимаются? Сможет ли она все уловить? Сможет ли она полностью все представить? Да, конечно же, нет. А тут она еще думает, так, а что там малой мой делает, который вот там за кашей остался следить? Он там не ошпарится? Он там не порежется? А та, которая сейчас должна свинюшке дать там еду, либо корову подоить, она там правильно подоит, там не боднет ее корова. Да у нее мысли в другом, там у нее четверо детей, пятый еще на руках. Что она сделает в кругу? Даже когда внуки появляются у женщины, она все равно во внуках вся, она все равно вот в этом во всем. Вопрос, такая женщина сможет в мужском кругу полноценно себя проявить? Конечно, скажут, но есть же исключение. Хорошо, есть исключение, согласен, но мы-то говорим про вообще, а у нас-то говорят, вообще давайте женщин подтягивать. И вот такая проблема возникает. И поэтому наши предки действовали так. Они старались женщин в круг мужской не включать. Да, были исключения, но это крайне редко, это отдельно оговаривалось. А создавался женский круг. отдельно женский круг, который занимался, он назывался Баби-круг, Ведьмин-круг, там просто женский круг, да вот по-разному назывался, сейчас там перечислять там не хватит пальцев на руках и ногах. И он занимался чем? Он занимался вопросами решения семейных проблем, обучения, имитации, ну не имитации, а в случае необходимости детских садов, детских яслей, которые вот, ну, женщина надо куда-то уехать срочно, ну, случилось что-то, заболел или что-то там, ну, мало ли что случилось. Вот ребенка или там детей забирали, приводили в эту общую избу, и женщины, которые более-менее свободны, которые там бабушки, либо они занимались этим всем. Случилась проблема у женщины с мужиком, например, ну, не может мужик вот это понять, ну, дурак дураком, ну, что делать, там, играть в танчики сидит, так, в кавычках, да, тогда танчики не играли, ну, в кавычках. И вот они там начинали подсказывать, как себя повести, как сделать так, чтобы привлечь к себе внимание, как ему объяснить и прочее, прочее, прочее. Случилось что-то, там, не урожай, недокорм, семья голодает, собирали женщинам, думали, что... Так. Вот все вопросы, которые касались здоровья женского, воспитания, обучения, взаимодействия с детьми, с мужьями, семьи, это все касалось женского круга. Там были свои ведуньи, там были свои умницы, там были свои там красавицы и так далее. Все это решалось вместе. Но возникали вопросы, например, с тем же самым играющим в танчики, вот этим молодцом, кровь с молоком, который ни хрена ничего не делает. И когда женщины уже не могли решить это все, вот тогда мудрые ведущие женщины собирались между собой и говорят, мы этот вопрос не решим. Мы не можем пойти ему репу исчесать там, да, когтями сарапать, чтобы он перестал в танчики играть, не можем его компьютер разбить ему об голову. Надо, чтобы мужики наш этот вопрос решили. Они выносили решение совместно, и представительницы женского круга шли в мужской круг. Говорят, так, мужики, хорош тут трындеть ни о чем. Вот проблемы в этой семье. Вот этот вот дурень занимается не пойми чем. Чем у вас там загружен? Займите его делом, объясните ему по-мужски, по-казачьи, там, по-человечески, что не в танчики надо играть, а делом заниматься. Иначе будет проблема в этой семье. Будет проблема с детьми. Вам это надо? Все, разворачивались, уходили. Мужики озадаченные, быстро его вызывали. Ты чего же ты, сукин сын, там мужскую породу нашу эту? Ну, и как нагайкой там дадут, там, либо предупреждение вынесут. Какие там танчики перед мужиками, там, ответ держать, да? Ну-ка, быстро общественных поручений, там, ну, штрафные. Тебе там три наряда вне очереди. Быстро там навоз убрал, быстро это там сделал и так далее. И месяц ты будешь отчитываться, что ты сделал. Все, вопрос решился. Либо... Когда еще мужской круг взаимодействовал с женским кругом? Мужчины заткнулись в каком-то вопросе, не могут решить, потому что что-то вот по женской части непонятно. Обращаются в женский круг. Так, девицы, красавицы, бабушки и так далее, жонки, представьте нам, пожалуйста, двух-трех женщин, таких вот, которые разбираются в этом вопросе по женским делам, чтобы они нам подсказали дурням, как это все решить. Женщины покумекали, решили, и делегаты пришли в мужской круг. Садятся. Они не вошли в мужской круг с точки зрения, что решать вопросы. Их вызвали как экспертов в этом вопросе. И женщины начинают рассказывать. Вот так, вот так, вот так. Вот это нужно так, и так, и так. Вот на этом кругу. Мужики, ага, вот так вот. И начинают кумекать, быстренько там приходить. Единогласие решается. А если мы вот так вот вам предложим решение, это решит женщина между собой? Да, решит. Если нет, нет, ребятушки, вы вот это не учли, вот это и так далее. Происходит взаимодействие. Как только вопрос решился, экспертный совет возвращается к себе, и мужчины продолжаются заниматься своими вопросами, дав поручение по решению, выполнению этого уже тем, кто обязан это сделать. Они занимаются своими вопросами. Вот в таком формате, это еще не все я даже обозначил, там много что есть. Вот в таком формате взаимодействие женского и мужского всегда происходило. Но мужской круг и женский, вроде бы взаимодействуя, всегда решали вопросы, которые касались мужского общественного, внешнего, а женщины решали женского, общественного в малом, и семейного, и своего. И вот в этом случае был лад и благодать. Всегда вот это мужское и женское соединялось, всегда вопросы выносились из мужского круга в женский, женского в мужской, и всегда были представители эксперта. То же самое женщины могли пригласить старосту, чтобы он посмотрел. Посмотри, что творится с вот этой девочкой, посмотри, что там сделал вот этот вот урод, который, ну, выродок, который там, вот вы там его там и так и сяк преподносили. Смотри, синяк под глазом у нее стоит. Это что ж такое? Или смотри, глаза красные, не выспавшиеся. Что там он устроил? Вот, вот эти вот отчеты женщины могли устроить и пригласить к себе кого-то. Вот взаимодействие, если мы правильно подходим, учитывая основы, естество женского и мужского, все тогда становилось на свои места. Это что касаемо взаимодействия круга мужского и женского. Ну и теперь пару слов про сам круг. У нас сейчас так вот поведено, что как-то вот в компьютерную технику, в это виртуальное пространство все эти круги засовываются. А потом происходят элементарные нарушения. Ну, к примеру, создается какая-то система, где по уровню копы якобы что-то решается. Но при этом друг друга никто не знает. Ну, к примеру, я вот там женщина 40 лет, блондинка какая-то, пишу. Я брутальный мужчина, я занимаюсь тем-то, тем-то, и я хочу участвовать в кругу. Ну, то есть, я же могу себе представить что угодно о себе, любую аватарку ставить, написать себе что угодно. И происходят такие интересные моменты, когда входит в круг, в скайп какая-то сущность непонятная, какое-то существо, которое выдает себя за кого угодно. Но мы же не знакомы, и в виртуальном пространстве что угодно можешь делать. Либо лет себе прибавить, либо, наоборот, сбавить, либо там сказать, что в другом месте живу. Ну, и все нормально, все хорошо. В виртуальном пространстве это проверить нельзя. А вот когда мы говорим про настоящий круг, про настоящую копу, про весевое, вечевое управление, державное, там всегда было поручительство. Что такое поручительство, кто не знает, напомню. Напомню или дам понятие, которое вот вышло из нашего представления. Поручительство, ручаюсь. Это когда ты, либо я, в круг вожу за руку кого-то и ручаюсь своей рукой на течение даю, что это не подлец, не предатель, не подонок. И если вдруг он оказался таковым, если нагадил где-то, то в этом случае ему голову с плеч, а мне руку, которую я ввел его, чтобы не мог теперь ты кого-то вводить. И пошел вон из круга теперь. Вот таким инвалидом теперь будешь прыгать. Вот что такое поручительство. Вот что такое ручательство. А теперь скажите, как в виртуальном пространстве мы это можем сделать? Да никак. Виртуальное пространство может быть только ответом на уже существующие круги. Вот где, чтобы для удобства мы могли между собой повзаимодействовать представители этих кругов, вот как по копии это и должно быть, только в этом случае. Мало того, как нам быть, когда у нас друг друга, мы уже все понимаем, как нам взаимодействовать. Очень часто там скайп-конференции, зумовские и так далее организуются. И начинается галдеж, который превращается в цветочки, здравия там, до свидания, природы и прочее. Очень простой вариант взаимодействия. Собираются 10 мужиков, к примеру, которые договорились, что мы собрались для решения, и дальше определяется цель, ради чего это собралось все, на какой основе идеологической это все будем делать. И вот тут, когда все это решено, выбирается главный, староста, следящий, смотрящий, ну тот, кто будет следить за порядком круга. И там сразу же правило такое. Круг собирается для решения конкретных задач в определенное время, в определенные дни, которые назначаются в этом круге. Принятие решения 100%. До этого, как соберется, никаких заявлений там «здравия», «до свидания», «цветочки», «лютики», «собачки», «кошечки» о своих проблемах не пишется. Этот круг создан для дела. Например, в понедельник в 10 часов утра собирается круг. Собрались староста, старшина круга, начинает опрос по тому вопросу, ради которого собрались все. Каждый говорит, или каждый конкретно пишет, или секретарь там пишет, ну писать, да, и пишет там конкретика. Иванов предложил это, Петров это и так далее. И дальше старшина круга, который избранный, самый мудрый, к примеру, либо которым вести, подводит вместе, складывает, говорит, итак, друзья, у нас из этого всего появилось, что главная цель такая-то, такая-то, решить ее можно так и так. Все согласны. И начинается обход по второму разу опять. Это все складывается, уточнение прошло. И вот так вот, когда уточнения все прошли, решение, понятно, выносится на голосование, 100% голосование. Приняли решение, теперь назначаются исполнители. Не просто так приняли, а, здорово, мы молодцы. И назначаются исполнители, которые уже по своим направлениям собирают людей и так далее, когда это исполняется. Но назначается следующая встреча по другому вопросу. Либо отчеты исполнителей, что произошло этого сегмента, либо решение новое, если все решилось. Но до этого момента, например, до следующего понедельника, либо там до среды, если в следующий раз в среду собираетесь, ни одного сообщения касается там здравия, до свидания и прочее, в кругу не должно быть. И опять по тому же самому устою, по тому же самому уставу. Вот так работает круг. И вот так он должен, если уж вы хотите отталкиваться от нашего, должен и в пространстве виртуальном быть проявлен. Иначе все будет разрушено. Только поручительство. Ты должен знать, кто перед тобой, это видео, это отчеты с места, это рекомендации. Личный контакт должен быть обязательно. Личный контакт. И только после этого поручительство. А не так, что я там прочитал, красивые слова пишет. Ну да, он этих красивых слов книжек понадергал, вам вставил, а сам дундук дундуком, например. Да? Либо он какой-нибудь там товарищ, который пришел сюда разрушать, но красиво говорит. По делам судите его, по результатам дел судите его. И вот тогда уже вы можете поручиться, отвечая своей рукой. Вот что такое круг, который должен быть. И вот каким образом хоть чуть-чуть можно на сегодняшний момент приблизиться к его виртуальному на сегодняшний момент воплощению. Только так. Иначе все время будет глупость, которая будет переходить в ругань и в разделы. Ну вот, наверное, все. Ну, я бы хотел, Леш, добавить еще один очень важный момент. Вот ты правильно подчеркнул момент вот этого эмоциональной составляющей женщины. Вот смотрите, когда мы сегодня говорили о том, что задача мужчины – это на внешнем контуре искать возможности осуществления новых идей, нового инструментария, новых векторов развития и так далее. Это вообще не женская природа, понимаете? Женщины вот в этом пространстве, в котором она находится, природа все старается наладить, сгармонизировать, то есть навести лад. Вот. И когда женщина, особенно вот такого авторитарного, так сказать, плана, о котором мы говорили, она пытается лезть в круг мужских задач, вот, а природно она это не может, понимаете? Получается, что вот я выхожу на уровень неизведанного, да, вот, и мне в моем опыте, вот, женском опыте, не на что опереться, потому что я этого не знаю, я даже не знаю, есть ли это или нет, вписать его или не вписать и так далее. У нее начинает растерянность быть, да, а когда еще есть вот, ну, как бы, вот такое внутреннее ощущение, что мужчину женщин, женщина ладит, мужчина ищет, да, вот, и когда мужчина начинает сталкиваться вот с такой авторитарной женщиной, которая критикует, которая требует чего-то, сама даже не знает чего, да, он начинает, ну, как ты вот подчеркивал, сначала входить в смущение, а потом какое-то, ну, типа того, что, ну, не мешай, пожалуйста, понимаете, очень часто у женщин вызывает это эмоциональный протест. Ведь эмоции для женщины – это существенно важная часть жизни. Почему? Потому что вот когда мы описывали, женщина как бы охватывает в себе все созданное. Она это, ну, как бы содержит в себе, это чувствует, знает и так далее. Но вот это такое, ну, молчаливое, спокойное знание, оно очень часто не позволяет женщине чувствовать жизненность. То есть, что такое жизнь? Активность чувств каких-то, да? И тогда вот, чтобы это чувствовать, она начинает, так сказать, организовывать такие вещи, которые будят у нее эмоции. А эмоции как раз очень сильные чувства, да? Но когда эмоция случилась, это неважно, хоть у женщины, хоть у мужчины, она может длиться до бесконечности. Ее очень важно выразить. И когда женщина сталкивается с тем, что ее мужчина, ну, якобы не понимает, или, ну, как бы дают так мягко почувствовать, не лезть в мужские дела, да, она начинает заводиться, начинает, так сказать, искать там всякие разные аргументы с ее точки зрения, да, вот, а женская эмоция, она же еще и включает то, что называется женскую логику, то есть из пространства вариантов того, как к этому относиться, она начинает искать наиболее худшее, чтобы еще больше вот это усилить, это эмоциональный протест, потому что с ней не согласились, понимаете, и это вот эта вот игра на этом поле, она вообще разрушает любые попытки конструктивного взаимодействия. Очень многие и мужчины, и женщины, они просто вот, ну, не учитывают вот эту вот скрытую, как ты говорил сегодня, подсознательную сторону вопроса. И это очень важно понимать, потому что многие авторитарные женщины, так называемые феминистки, они очень лихо лезут управлять мужские дела. Им кажется, вот сейчас я им расскажу, что они такие. Я даже многих встречал женщин, которые, вот, начиная с этого, вот, вы тут неправильно это делаете, вы тут неправильно это, вы тут неправильно это. А потом, когда начинается процесс, ну хорошо, хорошо, давай. Давай возьми на себя вот это направление, ответственность за него, сделай. Она вдруг начинает сталкиваться с тем, что она в этом ничего не понимает, или это противоречит ее женской природе, и просто рушит дело. Потом они просто убегают и уже начинают издалека опять рассказывать, что там в этом неправы, там, и так далее, и так далее. Вот это непонимание разности наших, так сказать, природных особенностей, оно часто приводит к таким моментам, о которых очень живо, достаточно красочно Леша говорил, о чем я старался упомянуть. Вот это все надо крайне отчетливо понимать. И каждый на своем месте, вот, должен осуществлять свои природные свойства. Не мешать их, не пытаться, так сказать, насильничать друг над другом, да, а просто спокойно выполнять. И вот такой союз взаимодействия именно подчеркиваю, мужских свойств и женских свойств, природных, подчеркиваю, не натасканных вот здесь, как личности, которые там пытаются думать, что они там все знают, все понимают и так далее, и пытаются выполнять то, что противоречит их природе. Это всегда будет ошибками, всегда будет какими-то новыми конфликтами между нами. Они нам просто не нужны. Вот эти вот природные особенности мужского и женского начала, их очень важно учитывать и каждому, так сказать, находиться на своем месте и выполнять свои природные особенности задачи. И вот сумма этих вот взаимодействий, она гораздо выше, чем вот эти наши бесконечные споры, тяжбы, там, кто выше, кто круче, кто интереснее, кто лучше. Вот то, что я хотел бы еще добавить. Хорошо, благодарю. На самом деле, то, что наши предки были великомудрые, говорит то, что мы живем на этой земле. Это говорит то, что земля, которая была занята нашими предками, освоена и поддерживалась, огромна. Тупые народы, глупые, живущие не по естеству, разрушили бы себя давным-давно, и мы бы с вами уже не жили здесь. И землю бы они не смогли, вот такие огромнейшие, от океана до океана, как-то вот поддерживать в благости. Поэтому то, о чем мы сегодня говорим и говорим постоянно, взято из опыта наших предков, из опыта, который проверен в жизни, который отталкивался и основывался на естестве человека, на нашем с вами естестве. А если мы хотим построить естественное для нас общество, ну неужели мы не будем его учитывать? Тот самый естественный опыт, то самое естество, которое было заложено в основы нашего управления нашей жизни и наших взаимосвязей. Вот давайте сейчас многие эмоции, которые я чувствую так, нахлынули, мы отбросим в сторону и об этом задумываемся. И скажем себе, а мы на самом деле что хотим? Мы хотим просто свою гордыню вот так вот возвеличить. И пусть оно там будет хуже, но главное, чтобы возвеличить. Либо мы хотим достичь какого-то очень важного для всех нас результата. Вот если хотим достичь важного результата и понимаем цели нашей жизни, цели, для чего мы живем и цели наших детей в будущем, то тогда давайте-ка относиться здравомыслием, относясь к этому всему вопросу, относиться со здравомыслием. И все у нас тогда будет хорошо. Мы тогда всего достигнем. На сем я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, друзья. И очень важно, чтобы мы пытались и позволили себе исследовать вот эти все вопросы, довести их до уровня действительно понимания, осознания. И тогда нам гораздо легче будет и понимать друг друга, и взаимодействовать, и, как Леша не раз отмечает, строить общие цели, добиваться их воплощения.